Глава 35. Срочное утреннее совещание по вопросу несчастного случая с Рауна закончилось. В коридоре и кабинетах убойного отдела наступила тишина, словно шум мог бы помешать спящему в больнице Рауну. Все ощущали потрясение и подавленность от случившегося. Боевой дух, желание схватить убийцу исчезли, уступив место обеспокоенности за коллегу. Также потрясло исчезновение Бихар. Ощутив упадок в своих подчиненных, в конце совещания Виркунен попытался вдохнуть в них сил. «Ради Рауна. Мы должны предпринять еще больше усилий. Убийца не должен выиграть от того, что наш коллектив впал в состояние оцепенения. Этой радости мы ему не доставим». В ответ все кивали серьезным видом, но Ане казалось, что она скоро сдастся. Минувшая ночь прошла для нее спокойно. Она проснулась посвежевшей и даже не поверила своему состоянию, голова не болела, и хотела сразу пойти на пробежку. Но сейчас усталость вернулась назад. Так просто она не сдаёт своих позиций. Верви ждала в коридоре, одетая в платье в духе ретро и толстые коричневые колготки, туго намотанной вокруг шеи арафаткой и длинными волосами, небрежно собранными в хвост. Бледная и озабоченная, она вошла в кабинет Анны и сняла длинное пальто дафл-кот. «Как дела?» — спросила Анна. Верви фыркнула, но продолжала молчать. «Следствие выявило новые факты, в связи с чем у меня к тебе имеется несколько вопросов. А потом мы сходим в отдел задержания, чтобы внести тебя в базу». «Что это такое?» — вздрогнула Верви. «Обычная процедура. Сфотографируем тебя, снимем пальчики, сделаем внешнее описание, возьмем пробу ДНК. На это у меня имеется разрешение. Все данные будут уничтожены по окончании расследования, если ты будешь признана невиновной». «Меня в чем-то обвиняют?» Верви испугалась еще больше. «Нет. Пока нет. Теперь важно, чтобы ты говорила только правду и перестала утаивать что-либо». Девушка задышала быстро, ее глаза забегали, она кивнула в знак согласия. «Где ты была в понедельник вечером?» «В кино», — ответила Верви. «Вместе с Эмми. Вы видели ее со мной в «Пингвине»?» «Где и на каком сеансе?» «Аврора. Новый фильм Брэда Питта. Скучнейший». «Во сколько?» «Сеанс начался в 9 и закончился в 11». «Что ты делала до этого?» «Провела весь день с Эмми». «Ездила ли ты в Мексику?» Верви посмотрела на Анну с ужасом в глазах. «Да», — прошептала она. «Когда?» «Прошлой весной, сразу после экзаменов». «С кем?» «Одна». «Одна? Почему?» «Хотела поехать одна». «Почему?» «Не знаю, просто хотелось отдохнуть от всего. От друзей, от школы, от предков, от всего». «Ты хотела познакомиться с историей ацтеков? Это все очень интересно. Но я не ради этого поехала». «Ради чего тогда?» «Удалось купить дешевые билеты на самолет». Верви казалась взволнованной. Она щупала платье, трогала волосы и серьги, то и дело перекидывала одну ногу на другую. «Почему вы все время спрашиваете меня об ацтеках? Они связаны со всеми убийствами, поэтому...» «А тут случилось, что ты ездила в Мексику». «Я ничего не сделала», — сказала Верви, повысив голос. «Мы это выясним», — спокойно ответила Анна. «Так ведь нет же, поверьте!» «Давай-ка мы пойдем и зарегистрируем тебя». Они прошли на самый верхний этаж полицейского управления, где располагалось отделение для временно задержанных. На этаже витал сигаретный дым. Анна сообразила, что по приходе на работу еще не курила, и почувствовала, как никотин начинает приятно дразнить ее слизистые. Удивительно, почему только этого недостаточно? Почему желание оказывается слаще его исполнения? Подумала она. Комната для регистрации находилась посреди отделения. Как и все остальные комнаты в этом здании, она была выкрашена в сероватый цвет и освещена люминесцентными лампами. Окна отсутствовали, зато стоял компьютер, приборы фотографирования и навехонькое устройство для снятия отпечатков пальцев, похожее на ксерокс. В углу стояла его старая версия. И Анна подумала, интересно, не оставили ли его специально на случай тотальной катастрофы. Сначала снимем пальчики, возьмем тест на ДНК, а потом сделаем фото в профиль и анфас, сказал Хейке, молодой компьютерщик, только что после института. Из тех, кто до учебы мечтает о совершенной иной стезе и своем призвании, но довольно скоро выучивается довольствоваться тем, что вообще есть возможность работать где-либо. Вскоре Хейке понял, что ему нравится вся эта возня с преступниками. Во всяком случае, есть что рассказать своим дружбанам, определившимся на куда более скучную работу. Рассказать ей что? И про семейную пару, искромсавшую одну женщину и запихавшую куски в чемодан, и про байкеров, и про всяких мафиози, чьи татуировки и шрамы ему приходится фотографировать для архива. Сняв отпечатки пальцев, Хейке проверил разрешение на анализ ДНК и попросил Верви открыть рот, затем привычным движением провел внутри ватной палочкой и убрал ее в пакетик. «Ну вот, все готово, можно отправлять на анализы», — сказал Хейке. «Жуть какая!» — прошептала Верви. «Чувствуешь себя преступником?» «Правда?» — с интересом спросила Анна. «Совесть мучает?» «Поверьте уже, что не мучает, но эта комната — просто ужас! И все эти отпечатки пальцев и анализы, как будто я сотворила нечто страшное. Ужас какой-то, к чему все это?» — сказала Верви, расплакавшись, и начала посматривать в сторону двери, словно желая сбежать. Анна увидела, что девушка впадает в истерику. «Так, давай мы успокоимся», — сказал Хейке, взял ее за плечи и усадил на стол. «А теперь ты присядешь сюда, вот так, послушай. Эти мероприятия являются обычной частью расследования преступления. Нет ничего удивительного в том, что объект наших действий, а в данном случае это ты, воспринимает происходящее как нечто унизительное и стигматизирующее его. Не ты первый, не ты последний, кто начинает паниковать. Если тебя признают невиновной, то вся эта информация будет уничтожена. Ты будешь снята с учета, так что успокойся. Сделаем еще снимки и закончим на этом», — сказал Хейке. И действительно, Верви начала успокаиваться прямо на глазах. «Какой молодец! Надо будет не забыть поблагодарить его за это», — подумала Анна. «Ну вот, очень хорошо. Не стоит бояться, сначала мы сфотографируем тебя, а потом, если у тебя имеются особые приметы, например, татуировки, то и их опишем». «Так у тебя есть что-нибудь подобное?» Верви вытерла слезы рукавом и ничего не ответила. «Имеются ли у тебя татуировки или шрамы, или большие родимые пятна, или...» Верви смотрела в сторону, словно не понимая, что от нее требуют. Но было видно, что она сдалась. Анна и Хейке ждали. Наконец она подняла левый рукав платья. На ее руке, чуть выше запястья, красовалась яркая татуировка орхидеи, из глубины которой длинным изогнутым клювом пил нектар красивой колибри. «Задерживаем?» — спросил Эска у Виркунена, в кабинет которого был срочно вызван весь отдел. Верви оставили в комнате для задержанных вместе с Хейке. «Девушка может доказать, что была в кино, когда застрелили Вели Мати», — произнесла Анна. «Я только что звонила в кинотеатр и той подружке, с кем она смотрела фильм. Сеанс шел до 11. С него никто не уходил». «А до него?» — спросила Сари. «Вели Мати застрелили не так уж и поздно. Она вполне могла сделать это и до похода в кино». «Она была с Эмми с 5 часов. До кинотеатра они ходили плавать. Иными словами, исключено. Верви просто не могла убить Вели Мати». «Здесь явный сговор Верви и Ери, как я с самого начала и подозревал. Боже, наконец-то мы взяли того, у кого колибри на левой руке. Мы же всю осень думали, гадали, что означает этот уйцелоп. Так что выпускать Верви мы не будем». «Пора покончить с этими убийствами», — прорычал Эска. «Чего ты добился от Ери?» — спросил у него Виркунен. «Да ничего особенного. Теперь хоть сношаться с этой хипаркой не будет. Говорит, что готов погрузиться в печаль по поводу Рики, что не хочет бежать от этого чувства, мать твою, так». «Вот что за детский лепет!» — В понедельник он ходил на лекцию, а вечер и ночь провел на одной базе с другими такими же любителями походов. Надо проверить, посмотрим, что те скажут. Темнят они там, уверен. Я вообще не понимаю, как в это время года, да еще и в будний день, можно отправиться на какое-то гиблое болото, чтобы поставить там палатку. Но они это сделали и были там весь вечер и всю ночь. Какой же сговор, если оба были в разных местах? Тут должен быть третий. А это звучит неправдоподобно, — прервала его Анна. «Разве мы не подозревали секту?» — сказала Сари. Рауна про них нарыл что-то в сети. «Еще есть интернет-магазин. Надо войти в его почту. Может, тот русский уже сообщил насчет посланных в Финляндию украшений?» «Я дам тебе пароль от его почты», — сказал Виркунен. «Хорошо. А если здесь замешана какая-нибудь секта больных на всю голову извращенцев, где каждый член должен совершить убийство?» «Возможно», — сказала Анна. «А вдруг они все слетели с катушек и решили принести в жертву людей? По-настоящему?» «Групповые самоубийства. Известное дело, такое делается во имя религии. Убить себя — это немного другое». «Не знаю. Но кто-то должен ими руководить. Кстати, у Ери нет татуировок с калибри». «Да это Вирвик, бабки не ходи!» — рявкнул Эска. «У этой мелкой потаскушки набит уйцелоб, а значит, она шеф всей этой богадельни». «Честно говоря, мне не очень в это верится», — сказала Анна. «Я уже трижды ее допрашивала. Нам нужно еще пробить эту парочку насчет ацтекской темы. Но задержать Вирви на основании имеющегося мы не имеем права», — возразил Виркуна. «Но ведь не случайно убийца оставляет после себя украшение безумного ацтекского бога. А потом на руке девчонки, которую подозревали и ранее, обнаруживается татуировка с тем же смыслом. Это не может быть совпадением», — крикнул Эска. «Согласен», — ответил Виркуна. «Это факт, но тем не менее татуировка не является достаточным доказательством для обвинения девушки в убийстве или в том, что она верховная жрица культа или глава секты. У нее алиби, так что идите, продолжайте допрос. Если Ери и Вирви имеют отношение к этому божеству или какому-нибудь культу, то вытащите это из них». «Ты же любишь поколачивать своих подружек», — сказал Эска, сидящему перед ним во второй допросной Ере Коске. Тот разглядывал свои руки. «Вирви Сарлин сообщила, что ты ревнив и склонен к насилию, так?» Ере поднял глаза. «Не хочу я этого», — сказал он неопределенно. «Чего?» «Просто она прорывается как бы сама собой». «Что прорывается?» — спросила Сари. «Ну, агрессия. В голове словно наступает затемнение, а потом приступ агрессии. И часто с тобой такое?» Ере удивленно посмотрел на них, как будто не понимал, где он и с кем. Потом осторожно улыбнулся. «К счастью, нет. Я работаю над собой. Не хочу быть как...» Он замолчал. «Не хочешь быть как кто?» — уточнила Сари. «Как отец», — почти шепотом ответил Ере. «Но ты все же как он, да?» — спросила Сари. «Да, пожалуй. Твою мать!» Ере сжал кулаки так, что побелели косточки. «На теле Рики обнаружены старые синяки. Они такие большие и расположены в таких неожиданных местах, что ясно. Они появились явно не от удара о стол. Судмедэксперт предположил, что она упала с велосипеда за пару недель до смерти. Какое ты имеешь к этому отношение?» — спросила Сари. Ере проглотил слово «да». Его едва было слышно. «Говори громче», — приказал Эска. Рика пришла забрать последние вещи. Оставались платья и брюки. Они потребовались. Я попросил попробовать заново. С этого все и началось. Подробнее расскажи все. Она была такой прекрасной в своем тоненьком платьице. День стоял жаркий. Наверное, попытался приобнять ее или еще чего, а она просто оттолкнула меня и сказала, что поздняк уже. Я ответил, что нашел в интернете одну организацию для мужчин, что у нас в городе они тоже работают, и что я собираюсь обратиться к ним за помощью. Лишь бы она не уходила. Я даже показал ей брошюру, на принтере распечатал. Ири втянул в грудь воздух, словно набираясь смелости. У меня была такая славная подружка, а я... Полный кретин, испортил все. Стал таким, каким поклялся сам себе не становиться, но колотить ее, как отец в свое время избивал мою мать, я никогда не колотил. «Как ты ее бил?» — спросил Эска. «Один раз всего, давно. Да и тогда я всего лишь крепко схватил ее, сжал руками и тряс, но не бил, а потом швырнул ее на пол и убежал. Испугался сам себя. После того случая Рика начала подумывать о том, что нам надо разойтись, поэтому и ушла. Хотя я никогда после не делал ничего подобного, просто уходил, если чувствовал, что срывает крышу. Кроме того раза прошлым летом. Об этом мы еще поговорим», — сказал Эска. «Итак, ты распечатал брошюру, и что потом?» «Рика все твердила, что слишком поздно, мол, что сделано, то сделано. Тогда я спросил, есть ли у нее кто другой. Она не ответила, но я по ее лицу видел, что есть. Тогда меня и заглючило. Я ударил ее, а потом швырнул об стену, но она упала на столик. Странно, что столик не поломался. Оттуда и синяки. В тот момент я понял, что потерял Рику безвозвратно, утратил последний шанс. Это меня окончательно раздавило. Поэтому я и уехал в Лапландию. Успокоиться и подумать. Но до этого начал спать с Вирви», — добавила Сари. Ери выглядел пристыженным. «Ну да, она сама начала приставать, вот я и подумал, какая разница?» «И ее ты тоже бил?» «Один раз ударил, потому что психанул, когда она стала говорить, что у Рики появился новый хмырь. Даже не ударил, а просто сильно тряхнул, сдержался. И в отличие от Рики, Вирви простила меня. Она верила в мое желание сделаться лучше. А знаешь, твои ревность и склонность к насилию в глазах полиции могут выглядеть отягчающими факторами», — заметил Эска. «Понятное дело. Меня эти мои черты не очень-то радуют. Но ведь вы знаете, что я был в Лапландии, когда убили Рику. И я ни за что не убил бы ее, потому что любил. А против Вели, мать, у меня вообще никогда ничего не было. Он слыл хорошим учителем, а того третьего я даже не знаю. А Вирви? А что Вирви? У нее нет достаточного алиби по первым двум убийствам. Когда случилось второе, мы были вместе. Так вот, я и говорю, нет достаточного алиби. Ты ведь можешь ее защищать и лгать нам», — сказал Эска. «Зачем мне это?» «Кто знает?» «Может, от страха», — предположил Эска. Ери беспокойно заерзал. «Эта история ужасна на самом деле. Готов признать, что мы с Верви, да вообще многие в нашем кругу, ходим, наложив штаны, с тех самых пор, как это все началось. Никто даже на прогулку не выходит. А Верви стопудово была у меня на хате, когда убили того мужика». «Ну да, а ты был на севере, когда убили Рику», — отметила Сари. Ери всхлипнул, а потом расплакался. Эска отвернулся. «Это все моя вина», — наконец сказал тот. «И если бы мне удалось держаться, тогда Рика вернулась бы ко мне. Она бы никогда меня не бросила, и тогда ничего этого не случилось бы. Со мной она была бы в безопасности. Ну что за жизнь? Все это моя вина!» — завыл Ери. «Советую тебе связаться с теми, кто может помочь в твоей ситуации», — сказала Сэр. «Можешь сделать это уже сегодня. Они на самом деле помогают». Ери вытер глаза рукавом и кивнул. «Я хочу стать лучше. Не выдержу, если буду как отец. Тогда уж лучше убью себя». Сари протянула ему платок. «Ацтеки? Что вы опять про них? Ничего в голову не приходит? Говорит ли тебе о чем-нибудь слово «Уйцелопочтли»?» Взгляд Ери словно окаменел. «Что это?» — выдавил он. «Мне кажется, ты знаешь», — сказала Сари. «Как будто что-то слышал. Ну, не помню. А ты повспоминай». Ери долго молчал. «Татушка у Вирви такая», — наконец сказал он. «Знал же», — усмехнулся Эска. «Если это Вирви, мне страшно. — сказал Ере. Анна вернулась к Верве и отвела ее к себе в кабинет. «Помнишь, как в прошлый раз мы спросили у тебя, что ты знаешь об Уйцелопочтле?» — спросила Анна максимально спокойно и дружелюбно. «В принципе, страх допрашиваемого — дело хорошее. Зачастую он помогает вывести преступника на чистую воду, но если страх зашкаливает, то человек уходит в себя. С боящимся нужно уметь обращаться нежно, а у Анны такого опыта не было, и это ее пугало. В патрульной службе ей практически не приходилось никого допрашивать, если не считать опроса на месте происшествия. Здесь же, чем дальше развивались события, тем меньше уверенности она ощущала. Анна с трудом скрыла зевоту, какой вывод из этого сделает допрашиваемый. «Помню», — ответила Вирве, встретившись глазами с Анной. «Это признак честности. Иногда». «Я тоже. А еще я помню, как ты тогда испугалась». «Почему?» «Ну, вы же видели татуировку. Вот поэтому...» «Расскажи про татуировку. Когда, где и почему ты ее сделала?» «В мае. В одном салоне в центре города я как раз вернулась из Мексики. Почему? А почему некоторые люди сегодня сплошь зататуированы? Это модно? Как бы это лучше сказать? Я сделала себе подарок на выпускной. А почему именно калибри? Мне они всегда сильно нравились. Никакого глубинного смысла. Я хорошо рисую, вот и придумала эту картинку. Пошла с ней в салон. Они оценили работу и через 2 недели набили мне картинку. Чего тут особенного? Знаешь ли ты, что Уйцелопочтли означает тот, у кого калибри в левой руке? Знаю. Благодаря поездке в Мексику. И тем не менее, ты хотела именно такую картинку. Тут ведь двойственный смысл. Просто тогда она казалась клевой. А зачем вы все время спрашиваете? Как моя татушка связана со всей этой историей? Мне и без того страшно. У меня постоянное ощущение, что где-то зарыта собака, про которую я ничего не знаю, но за которую вы упечете меня в тюрягу за убийство Рики, Велимати и того третьего мужика. У тебя есть украшения на ацтекскую тематику? Вообще нет. Но ты пользуешься украшениями. Да, но не ацтекскими. Ты покупала в Мексике украшения? Вот этот браслет, сказала Верви, подняв руку. Больше ничего. Входишь ли ты в какую-нибудь религиозную группу? В евангелистическую лютеранскую церковь Финляндии. Правда, собираюсь выйти из нее. А Ере? Выходить не собирается. Он интересуется ацтеками? Точно нет. А кто может интересоваться? Вся эта компания, слетевшая с катушек сумасшедшая. Верви замолчала. И вдруг она поняла смысл своих слов. У жертв обнаружены ацтекские символы, так? — спросила она. Анна кивнула. «Я догадалась. У меня появилось предчувствие, когда вы впервые спросили у меня про ацтеков. Что у них найдено? Можно мне знать?» «Украшение. С изображением Уйцелопочтли». «Кто-то пытается меня подставить». «Кто это может быть?» «Ни малейшего понятия». «И почему?» «Понятия не имею». «Подумай. Сколько человек знает про твою картинку?» «Да все знают. Точнее, все, с кем я общаюсь. Летом она была постоянно на виду. Люди обращают на нее внимание. Пару раз совсем чужие подходили и спрашивали. Наверное, весь город знает про ту странную девушку, что сидит целое лето на террасе пингвина с калибри на левой руке». «Уйцелопочтли», — сказала Анна. «Именно». Ере тоже знал историю про татуировку Верви. Поэтому, когда мы начали спрашивать про ацтеков, он испугался, что она и есть убийца, — сказал Эска за общим столом. Что за ужасный серый овощной суп? Что за котлеты из печени? Я же решила, что никогда не буду здесь обедать, — подумала Анна, заметив, что все остальные тоже морщатся. Ну что за молодежь пошла, а? Неужели сложно рассказать правду полиции? Если бы я боялась, что тот, с кем я трахаюсь, на самом деле безумный убийца, то, конечно же, пошла бы в полицию и рассказала обо всем, — возмущалась Саре. Первая жертва оказалась их хорошей подругой, и они просто испугались, что подозрения падут на них, потому что уже давно якшались друг с другом. Были, так сказать, уже виноваты. А потом они оба начали бояться того, что виновным может оказаться второй. Тут из-за меньшего крыша может поехать. Но я думаю, что они скрывали правду из самосохранения, — сказала Анна. Однако исключать их невозможно, потому что все сходится. Калибри, оружие, мотивы, все. Должен быть еще третий, — сказал Иска. Какие могут быть мотивы убийства в Вилли Поллере? — спросила в ответ Сари. Свидетель. Хорошо. А их бывший учитель Вилли Мати? — спросила Анна. Они просто хотели убивать, просто Уйцилы им приказал, — прорычал Эска. Тогда кому принадлежит красная машина? Ее видели возле дома Хельмерсонов прошлой весной, а потом неподалеку ото всех мест убийств, — спросил Виркунен. Ни у Вирви, ни у Ери такой нет. Никто не мог ответить. Задерживаем эту парочку на максимально разрешенный законом срок. А вы отправляетесь осматривать дом Хельмерсонов и опросите всех еще раз. Надо торопиться, — приказал Виркунен.